розовый закат. Из гор спустился летний вечер, и в южном небе звездопад, как праздник нашей первой встречи. И пенный ласковый прибой, и свет ночных кафе зеркальных навек остались нашей тайной. Те 20-летних дней с тобой. Наташа плюс Андрей, костер любви раздули. Костер из летних дней в оранжевом июле. Наташа плюс Андрей, два слова на причале, и чайки нам кричали. Наташа плюс Андрей. Обещали сны, всю жизнь вдвоем встречать рассветы, и на прощание просим мы в подарок морю две монеты.